Глава 18. Первое, что пришло на ум – сходство кратера с архитектурой ада в божественной комедии. Я не читал Данте, но при взгляде на это творение рук человеческих в голову пришли именно его строки. Стены гигантской воронки уступами сужались к низу, верхний диаметр примерно километр, и дальше по убывающей до купольного зала, где в темноте притаился огромный октайдер, артефакт. Нисходящих каскадов было ровно 9. Специально так получилось? А может быть, гениальный флорентинец тоже умел предсказывать будущее? Я видел, точнее ощущал воронку до самого дна. И при этом осознавал, что в реальности никакой воронки нет. Научно-исследовательский комплекс, построенный в кратере, был надежно скрыт под толщей земли. На его месте, прямо перед нами, лежала каменистая равнина. Противоположный край карьера сиял гроздьями прожекторов. Многочисленные постройки взбегали по склону наверх, где блестел зеркальными гранями главный цех завода компании. Оттуда из-за гребня стекал далекий гул работающих двигателей, разрываемый звонким лязгом металла. Там кипела работа, там была жизнь. А здесь, на вырезанной лунным светом поверхности, царил постапокалиптический покой. «Так», — врач резко остановился. «Мы что, сейчас просто пойдем и скажем здрасте?» Медбрат тоже остановился и окинул нашу компанию добрым взглядом. «Здороваться не будем», — сказал он. «В остальном все верно». Волосы его слегка колыхались на ночном ветру. Захватанная борода сосульками свисала на грудь. «Егор Летов, лидер гражданской обороны. Вот на кого он похож, наконец, сообразил я». «Ты дурак», — рявкнул врач. И замахнулся, но не ударил. Почувствовал, что лучше не стоит. Молодец. Впрочем, возле артефакта у всех начинает остро работать то, что принято называть интуицией. «Нет», — медбрат улыбнулся. «Может быть, это звучит нескромно, но далеко не дурак». «И поэтому ты предлагаешь четвером идти на штурм, уточнил врач?» «Виктор Александрович», — медбрат сделал шаг к нему. «Вот вы, как ученый, на кого бы поставили? На группу людей в количестве чуть более 150 человек? Или же, например, на 20 модифицированных человеческих организмов, сходных по физическим возможностям с тем сторожем, который встретил ужаса в офисе компании?» Я понял, о чем он говорит. 6-й уровень подземного комплекса. Лаборатория генной инженерии. Но только почему 20 сторожей? Там же есть еще химеры. Гибридные организмы. Знания возникали в голове, как хлопки салюта в ночном небе. Больше всего это походило на внезапное озарение или воспоминание, всплывающее, как только возникал стимул, подходящий намек. Видимо, там, внутри артефакта, я все же заглянул за грань, но мозг оказался не способен переварить полученную информацию в полном объеме и выдавал ее кусками по мере необходимости. Другого объяснения источника этих озарений у меня не было. «Ты о чем?» – насторожился врач. «Ну», – разочарованно протянул медбрат. «Вы же сами рассказывали нам о возможности системы, состоящей из миллионов нейрофонов. Так вот, эта система сейчас работает на меня». Врач молчал. Я видел, что до него дошло. Молодец, схватывает на лету. А кот с Полиной ничего не поняли. Они стояли рядом с нами в роли статистов и только крутили головой от одного говорящего к другому. В наступившей тишине стал слышен нарастающий вибрирующий гул. «Вертолеты», — определил я машинально. И повернул голову на звук. Со стороны Курска к комплексу компании шли 3 борта, перемигиваясь габаритными огнями. «Ага», — обрадовался медбрат. «Смотрите, что я умею». Возле одного из вертолетов возник темно-багровый огненный шар. На секунду обозначив в небе похожую на головастика машину и резко сорвавшись с места, пронесся мимо, чуть не задев тонкий хвост с бликующим кругом винта. И сразу же погас. Медбрат обернулся к нам с виноватым видом. «Я не волшебник, я только учусь». Это, наверное, должно было испугать, но никакого страха не было, как не вызывало эмоций всплывшая информация о содержимом -6 этажа. А ведь в условиях нормального восприятия это попадало под категорию «кошмар». Но, судя по всему, в моем сознании больше не было такой категории. Равнодушие? Нет, скорее это походило на сравнительный анализ. С высоты тех знаний, что я приобрел, кибернетические монстры смотрелись равнозначно мультипликационным персонажам. «Так ты не будешь уничтожать систему?» – наконец разлепил губы врач. «Еще раз повторяю, я далеко не дурак». «А что же ты, не дурак, будешь с ней делать?» Врач говорил медленно, будто обдумывал, взвешивал каждое слово. Он смотрел на медбрата в упор, набычив голову из-под бровей. Медбрат отвечал ему безмятежным взглядом прояснившихся глаз. «А я, Виктор Александрович, буду править миром». «Ты?» «Я». «А мозгов хватит?» «Хватит. Я буду вам хорошим богом», – пообещал медбрат. «Не надо, добрый человек», – подумал я, глядя, как врач снова отводит руку для удара. «Не получится же, но врач не знал этого. Хотя даже если бы и знал, все равно бы попробовал. Может ли настоящий ученый остановиться перед рискованным экспериментом, когда на кону стоит так много?» Разумеется, ничего не вышло. Внутри врача что-то хрустнуло, и его объемное тело мешком осело на землю. Потому что внутри у него больше не было ни одной целой кости. Полина дернула автомат, но я предугадал движение и перехватил ствол. «Очень жаль», – произнес медбрат. «Хороший был человек, и я ему по-человечески благодарен». Однако врач, растекшийся бесформенной кучей, был еще жив. В зрачках, распахнутых настежь от невыносимой боли, бликовала луна. Наверное, это тоже было страшно, ведь врач смотрел прямо на меня. Но эмоции лирика. Я выдержал этот долгий взгляд, потом кивнул. И тогда врач умер. «Ну а вы чего молчите?» – посмотрел на нас медбрат. «Вы со мной или...» «Я с тобой», – просипел кот поспешно. Полина молчала. Тело девушки било мелкая дрожь. И я, отодвигая ее за спину, мимоходом снял это шоковое состояние. «Спокойнее, милая. Нервами тут ничего не исправить». «Ужас. Обозначь свою позицию», – переключился медбрат на меня. «Любопытно посмотреть, что будет дальше». «Вот это единственно грамотный подход. И единственно возможный. Потому что все остальные чреваты». Медбрат плавно повел рукой в сторону тела врача. «А ведь необходимости в этом не было, так ведь, медбрат?» Я снова попытался уловить его чувства, но снова наткнулся на пустоту. Видимо, все дело в том, что он действует в совершенно другой информационной плоскости. Но именно поэтому у нас есть шанс. Медбрат сейчас внутри системы, и это не позволяет ему вступить в прямой контакт с артефактом. Чтобы освободить сознание, ему придется отключиться от гаджета. Пара секунд, когда он не сможет контролировать происходящее вокруг него. Получится ли? Прогноз неблагоприятный. Из плюсов только то, что он не способен считать мои намерения, потому что на данном этапе мы с ним существуем в разных измерениях. Вертолеты заложили плавный вираж и нырнули за здание завода. Гул винтов, как отрезало. На равнине опять наступила тишина. «Ну, пусть 200 человек против моих ребят», – сказал медбрат, следивший за исчезнувшими машинами. «Расклад сил это нисколько не изменит. Пошли!» Кот сорвался следом за ним. Почувствовав, что у Полины нет сил тронуться с места, я нащупал ее руку и потянул за собой. «Не бойся, девочка. Это лишено смысла. Только мешает анализировать ситуацию. Иди за мной и будь что будет. Сворачивать все равно поздно». Медбрат шагал широко и гордо. Чуть слева и сзади поспешал кот, как верный оруженосец. И следом тянулись мы, свидетели пришествия нового бога. Путь наш лежал через каменистую равнину. И в этом тоже было что-то библейское. Постройки приближались. Вот уже стала видна широкая заасфальтированная площадка. И дорога, уводящая от нее, куда-то за холм наверх. Прямо в каменном склоне был прорублен портал, перекрытый массивными воротами. Сейчас створки были до половины раздвинуты. Ровно посередине прохода, поджидая нас, замер огромный человек. В фигуре было что-то знакомое. Приблизившись, я узнал его. «Вадим Александрович, наш любимый директор». Свет из ворот бил ему в спину, растянув тень до самого края асфальтовой площадки. Медбрат наступил на голову тени и остановился в ожидании. «Здравствуй, хозяин», – радушно поприветствовал его биокиборг. «Здравствуй», – отозвался медбрат. «А ведь ты соврал», – отметил я. «Обещал же не здороваться. Хреновый бог получится из того, кто не умеет держать слово».